Да, пока нам не очень везло на встрече. Только Тилотама, с настоящей интеллигенцией Индии мы не познакомились. Попали в круг богатых бездельников или же бизнесменов, приезжающих на отдых в своих бьюиках. Я успела их возненавидеть, — пылко сказала Сандра. Они отъявленные снобы и недолюбливают европейцев. Да, они считают, что у белых даже кожа, как у мертвых. В этом они не так уж не правы. Здесь белая кожа кажется рыхлой и неживой. Тот-то ты жаловалась, что не можешь больше здесь ходить на пляжах в купальнике под жаркими взглядами индийцев, потому что это все равно, что идти голой. Как же они не боятся смотреть на вас? — ухмыльнулся Чезаре. А почему им бояться? — насторожилась Сандра, предчувствуя подвох. Вот этой медной рыжины. По старинным индийским поверьям, рыжеволосая женщина может оказаться йогиней-ведьмой и убить своего возлюбленного. «Хотела бы я так», — помолчав, сказала Сандра. Леа сделала Чезаре страшные глаза, не болтай лишнего. «Положим, самые обычные прозрачные сари нисколько не лучше твоего купальника», — продолжала Леа. «Лучше. И по очень простой причине. Они привычны. Все дело только в этом. А если женщине надо показать свою фигуру, то сари сделает это нисколько не хуже, чем даже бикини. Да, из-за сари я признаю превосходство индийских женщин над нами. Подумать только, сколько усилий, выдумки, затрат совершаем мы с каждой сменой моды, а у них тысячелетие, простой кусок ткани, куда изящнее выглядящий, чем наше платье. Положим, не все. Есть фасон, не менее бессмертный, чем сари, широкая короткая юбка, обтяжной корсаж, открытые плечи. Он лучше сари тем, что дает большую свободу движений ногам. И не знаю, почему нам, европеянкам, не носить бы только его в разных вариантах, как и сари. Нечего придумывать идиотские фасоны, тратить на них полжизни и половину всех заработков, и к тому же напрасно. Все больше мужчин, особенно почему-то американцев, подозревают женщин, что они носят фолсис. «Это что еще такое? Не слыхала», — фыркнула Леа. «И благодари Бога. Это разные подкладки в местах, где должно быть свое. Лифчики с пружинами и резинами, валики на бедрах». «Слушайте, женщины!» — внезапно рассердился Чезаре. «Перестаньте трещать о тряпках. Так мы никогда ничего не решим». «Но ведь все решено», — удивилась Леа. «Мы едем в Мадрас. Дай мне сигарету и пойдем звонить в гостиницу. И дадим телеграмму дядюшке Каллигари, чтоб тоже ехал в Мадрас». «Пойдемте, все вместе», — поднялась Сандра. «А на обратном пути сделаем визит Тилотаме, попрощаемся. Какая чудесная девушка! Нельзя глаз отвести». «И глубоко несчастная, я уверена», — добавила Леа. «Я особенно ясно почувствовала это вчера. Мне кажется, что ее держат в заперти, и чуть она сделает шаг, как около появится эта хищная морда в синей челме с носом, будто его стесали топором».